богатых хвостатых. Усатый и мохнатый, и даже разноцветный ребенок может быть. Но все же, он маме всех дороже, и мама будет нежно всегда его любить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И мама будет нежно всегда его любить. Эй, лягушка, посмотри, не твой ли это сынок? Хватай гадость. Он ведь совсем не зеленый. А может, я еще позеленею? Как бы не так. А почему? А потому что только в зеленом болоте можно получить прекрасную зеленую шкурку. Пошли, каштанчик. Фу ты, нет покоя ни минуты. Я обязана сейчас сделать на зиму запас. Использую, я грибы использую. Использую, я грибы использую. Фу ты. Миша, погляди, колючки бегают. Не сами по себе, это ежиха-фронтиха. Здравствуй, милая. Фу ты, напугал. Ну чего тебе? Посмотри внимательно, не твой ли это сынок? И смотреть нечего, у него колючек нет. А может, они еще вырастут? Не вырастут. А почему? А потому что на тебя никто не нападает. И колючки тебе не нужны. Я побежала, времени нету. Фу ты, нет покоя ни минуты. Нет покоя ни минуты. Нет покоя ни минуты. Миша, погляди, солнышко танцует. Солнышко, лиса это. Тренируемся часами, жарким летом и зимой. Мы должны владеть хвостами, словно дворники метлой. Если где-нибудь облава, если выстрелы слышны, хвостик влево, хвостик вправо, хвостик влево, хвостик вправо, и следы заметены. Эй, лиса, не ты ли сынка потеряла? Дай взгляну. Ой, где ты хвост потерял, приятель? Хвостика у тебя нет. А может, он еще вырастет? Да нет, не вырастет. А почему? А потому что ты никому ничего плохого не сделал. И свои следы тебе заметать не нужно. Пошли, каштанчик. Ну чего ревешь? Я тоже без хвоста, а не реву. Постой. Ты без хвоста, и я без хвоста. Ты коричневый, и я коричневый. У тебя нет колючек, и у меня нет колючек. Значит... Ура! Значит, ты моя мама. Ну, это ты брось. Тоже мне маму нашел. Знаю, что делать. Тебе нужна берлога. А это что? Вот сейчас увидишь. Нужно будет землю выкопать немного. Нужно будет в ямку листья положить. Посмотри, какая теплая берлога. В ней зимой холодной, можно будет жить. Спасибо тебе, Миша. У меня никогда не было такой берлоги. Прыгай в нее. Я тебя укрою и тоже пойду спать. Видишь, уже снег кружится. Как тебе там? Тепло? Тепло. Ну тогда спокойной зимы. Я весной приду. Закончились метели, в лесу звенит капель. Нельзя лежать в постели, когда в лесу апрель. Каштанчик, вставай, где ты? Странно, каштанчика нет. Вместо него какой-то зеленый росток появился. Каштанчик, ау! вторая весна, и опять нет каштанчика из берлоги. Дерево выросло. Каштанчик! Третий год сюда хожу, но друга я не нахожу. Скажи, река, скажи, лужок, куда девался мой дружок? Ой, кто-то ударил меня в ухо. Это я нечаянно. Я больше не буду. Да это ж каштанчик. Ты где пропадал? Я три весны тебя искал. Пошли скорей. А куда? Как откуда? Ты что, забыл? Маму искать. Ура! Пусть нету у малышки сестренки и братишки, и даже нету друга пока ни одного. Но ласковая мама, заботливая мама, единственная мама должна быть у него. Но ласковая мама, заботливая мама, единственная мама должна быть у него. Спору нет, лучший певец в лесу – знаменитый соловей. Ну что это? Чей смелый голос вступает весной в состязание с соловьем? Птицу эту не зря называют певчий дрозд. Мне казалось, всегда на груди у дрозда птичьих песенок ноты разбросаны. Читая тех нот на заре, он поет утро, вечер, встречая расспросами. Не читая тех нот на заре, он поет утро, вечер, встречая расспросами. Птицу луч озарит, дрозд стихи говорит, оглашая окрестности трелями. Две строфы подарит, замолчит, повторит, птичий контур очерчен над елями. Две строфы подарит, замолчит, повторит, птичий контур очерчен над елями. Карастель, кажется, долго готовится к песне, пыхтит, словно паровоз, который вот-вот отправится в путь. Но никуда не едет и песни не поет. Пыхтенье и есть песня карастеля. Вечером на заре поет свою колыбельную песню другая птица – перепел. Спать пора, спать пора. Ты в поле перепел, карастеля перепел, карастеля перепел, завтра ведь оторопел, завтра ведь оторопел. Ты бы лучше перепел, на чужой тропе не пел, на чужой тропе не пел, до рассвета потерпел, до рассвета потерпел. Ты в грибах живешь богато, сам и все перепелята, сам и все перепелята. Фиолин, фиолин, как будто кто-то наигрывает на флейте. Да и птицу зовут музыкально. Иволга. Иволга, как радостный луч солнца, золотая. Кто хоть раз ее увидит, никогда не забудет. Прилетает иволга в рощи позже всех, и гнездится иволга в рощах. Встречается, качается в зелени берез. И волна, и волна, и с ней навстречай, золотая и волна, плитой отвечай, плитой отвечай. И волна, и с ней осенью на полях разыгрываются настоящие рыцарские турниры, птичьи бои. Собираются красавцы-косачи-тетерева. И сине-черные, с алыми бровями и белым подхвостьем, они то наступают, то отступают угрожающего воркача. Кто победит? Певцы в теплые края. А те, что остались с нами, с утра до вечера ищут корм. Да пение ли им? Легкий посвист. То ли свиристель пробует свой голос, то ли метель насвистывает свою песню. На свидание прилетели всякие.